Русская армия шла в поход. Тра-та-та, тра-та-та, отбивали дробь барабаны. Русская армия шла в поход. Началась война между Россией и Пруссией. Прусским королем в то время был Фридрих II Великий. Слыл он рассудительным королем и удачливым полководцем. Прусская армия считалась чуть не лучшей в мире. Хвалились жители Пруссии: «Прусская армия всех побьет! Король Фридрих любого к стене прижмет!» Не побоялась Елизавета хваленого прусского короля. «Тра-та-та! Тра-та-та!» — бьют барабаны. Русская армия шла в поход. Это была большая война. Помимо Пруссии и России в ней участвовали и другие страны. Она продолжалась 7 лет. И в истории получила название «Семилетний». Мечтал Фридрих II о победах, однако неудачно началась для него война. В одном из первых же сражений прусские войска были разбиты, сам Фридрих позорно с поля боя бежал. Вскоре русские солдаты вступили в столицу Пруссии, город Берлин. Траур пришел на немецкие земли, Пруссия ожидала полное поражение. Только чудо могло спасти Фридриха II. Чудо! И чудо пришло. Императрица Елизавета, пославшая в Пруссию русские войска, заболела. Ей становилось все хуже и хуже. Прошло несколько дней, и она умерла. Русским царем стал Петр III. Переменилось вдруг все резко на русской земле. Петр не любил Россию. Любил все немецкое, Пруссию, Фридриха и, конечно, свою Галштинью. Одним из первых распоряжений Петра III был приказ прекратить войну с Пруссией. Берлин был возвращен Фридриху II. Русские войска возвратились в Россию.